Занятие 35. Использование глубокого альфа. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Считайте в обратном порядке от 10 до 1. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатия, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвертое. Мысленно повторяйте: «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». Пятое. Потом скажите себе: «Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите: «Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите: «Я совершенно бодр, чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде, и это так». Глубокое альфа против поверхностного альфа. Вы заметили, что для выполнения некоторых процедур, описанных в этой книге, я рекомендовал с помощью дополнительного обратного отсчета углубить альфа-уровень. Я не всегда рекомендую этот дополнительный отсчет, хотя он мог бы быть полезен во многих случаях. Я стараюсь в интересах читателей составлять процедуры как можно более короткими и простыми. Недавно одним из преподавателей метода Сильва было проведено исследование в местном университете. В нем участвовали 18 выпускников Сильва. 10 из них, перед тем, как войти в альфа, прошли дополнительный процесс углубления релаксации. А 8 других использовали лишь стандартный метод. Затем их всех протестировали с открытыми глазами на альфа с тем, чтобы измерить их способность визуально замечать и распознавать предметы, освещаемые вспышкой света на 0,1 секунды, и сравнить эту способность с аналогичной способностью на бета-уровне. Субъекты, углубившие альфа-уровень дополнительными процедурами релаксации, идентифицировали на альфа меньше предметов, чем на бета. С другой стороны, субъекты, которые вошли в альфа без углубляющих процедур, смогли идентифицировать больше предметов на альфа, чем на бета. Этот эксперимент как будто бы подтверждает другое исследование и мою собственную интуицию, говорящее о том, что люди, входящие в альфа глубже, имеют тенденцию временно отставлять в сторону свои способности к распознаванию и автоматическое чувственное восприятие, заменяя их более сфокусированным внутрь вниманием. Более поверхностная альфа повышает внимание, направленное наружу, поэтому более поверхностная альфа рекомендуется для решения проблем внешних по отношению к телу и разуму, деловых проблем, денежных проблем и тому подобное. Более глубокая альфа когда вы используете дополнительный обратный отсчет или прогрессивную релаксацию, чтобы довести частоты мозга до уровня ниже 10 циклов, понижает восприятие внешней информации, но улучшает способность к поддержанию лучшего здоровья. Ситуация, однако, не черно-белая. Здесь нет никакого правила. Когда возникает необходимость помочь себе или другим, входите в альфа так, как вы можете. Если вы ничего другого не можете в данный момент, просто дефокусируйте глаза и знайте, что с методом Сильва этого будет достаточно. Используйте технику трех пальцев, если вы ее заранее запрограммировали, и этого будет достаточно. Считайте в обратном порядке с той точки, на которой вы находитесь в процессе ваших 40 утренних тренировочных упражнений. Если вы уже завершили самоподготовку, отсчет от 5 до 1 унесет вас в достаточно глубокий уровень альфа, чтобы выполнить важную целительную работу ради себя и других. Добавьте дополнительный отсчет от 10 до 1, и вы окажетесь в более глубоком альфа. В таком уровне вы будете еще более эффективным целителем себя и других. Я рекомендую использовать глубокое альфа, когда это возможно для решения серьезных проблем со здоровьем. Если это по какой-либо причине невозможно, входите на ту глубину альфа, какую можете достичь. Это все равно будет целительный уровень.